Глава 11. «А я и не знала, что ты настоящий герой», — сказала Анюта. Данька смущенно запыхтел в углу. «И нечего тут стесняться. Ты спас мост. И солдат, которые в машинах ехали, и могли взорваться. И того бойца, которого диверсанты в ногу ранили». «Анют, давай не будем», — попросил Данька. «Диверсантов-то не поймали». «Ничего», — заявила Анюта, — «рано или поздно поймают. Главное, что у них ничего не получилось». «Как ничего?» — возразил Данька. «Госпиталь-то они подожгли». «Подожгли», — согласилась Анюта. «Но на пожаре никто не погиб, и даже само здание удалось отстоять». «А ведь диверсанты знали, что сегодня через мост пойдет большая колонна машин», — пробормотал Данька. «Откуда?» «Не знаю», — пожала плечами Анюта. «А ты знала?» — спросил Данька. «В городе все знали. У нас же солдат должны были расквартировать. Все, у кого дома уцелели, для них места готовили». «Значит, кто-то из местных предатель», — рассудил Данька. «Вовсе не обязательно», — вскипела Анюта. «Может, фашисты шпиона заслали?» «Может», — неохотно кивнул Данька. «Но, слушай, я понял, я все понял. Диверсантов еще можно поймать, только надо быстрее». Данька торопливо объяснил Анюте, что ей делать, а сам, в чем был, помчался к развалинам зернохранилища, потому что он вспомнил разговор, который услышал, пока сидел ночью в воронке от снаряда. И не просто вспомнил, а понял, о чем говорили те страшные люди. Даньке повезло. Как только он пробрался на развалины, то почти сразу услышал знакомые голоса. Только теперь разговаривали трое. И третьим был тот, кто, назвавшись Иваном Коровкиным, гостил у Анюты. Данька спрятался за камнем рядом со своей воронкой и прислушался. «Я предупреждал, что главное — мост! Предупреждал?» — гремел лающий голос. «Но я же все сделал, как вы велели», — юлил свистящий. «Я не знаю, почему он не взорвался». «А я знаю, потому что ты в последний момент струсил и доложил властям». «Помилуйте, я бы никогда...» — свистящий от ужаса зашипел. «Да что с ним базарить?» — вмешался Лже-Коровкин. «Пулю в лоб, да в воду». «Помилуйте...» Танька сидел, не смея пошевелиться. «Вот ведь дурак! Зачем он примчался сюда один? Задержать диверсантов? Но разве десятилетний мальчишка может справиться с тремя вооруженными бандитами? Надо было вместе с Анютой бежать за помощью, а не изображать из себя героя-одиночку. И теперь нужно сидеть тихо-тихо и ждать своих». Данька так боялся выдать себя, что не отмахивался от мошки, назойливо кружившей около лица. А мошка, вконец обнаглев, описала очередной пируэт и со всего маху залетела ему в нос. Данька чихнул так громко, что зазвенело в ушах. Диверсанты на мгновение притихли, но почти сразу же Данька увидел, как все трое идут к нему. Он понял мгновенно, бежать некуда. За спиной глубокая воронка, впереди разъяренные враги. Вот и все. Как было здорово, когда Данька рыскал по этим развалинам в своем 21 веке. Каким счастьем было разгребать полынь, ковылять по обломкам старинного фундамента и любоваться каменной горкой. А ведь тогда Данька этого не понимал. Он зажмурился и постарался представить ту горку до мельчайших подробностей, словно эти воспоминания могли ему хоть чем-то помочь. Данька тряхнул головой, вскочил и выхватил из кармана единственное, что там было — папин зеленый камушек. Он замахнулся камнем, будто гранатой, попятился — и вдруг почувствовал, что земля исчезает из-под ног. «Наверное, меня убили», — подумал Данька, а потом его закружило в огромном вихре, и стало совсем темно.